Предлагаем вашему вниманию эссе святителя Игнатия Брянчанинова «Сад во время зимы». В 1829 году проводил я зиму в Плащанской пустыне, и поныне там в саду стоит уединенная деревянная келья, в которой я жил с моим товарищем. В тихую погоду, в солнечные ясные дни, выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо. Какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну. Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Эта книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? Учение о воскресении мертвых. Учение сильное. Учение изображением действия, подобного воскресению. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки. Видя чудо, уже как бы не видим его. Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностью говорят мне своим таинственным языком. Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами. Неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей? Они оживут, облекутся плотью, в новом виде вступят в новую жизнь и в новый мир. Как древа, не выдержавшие лютости мороза, утратившие сок жизненный, при наступлении весны посекаются, выносятся из сада для топлива, так и грешники, утратившие жизнь свою, Бога, будут собраны в последний день этого века, в начатке будущего вечного дня и ввергнуты в огонь неугасающий. Если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если бы привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такую несбыточную басню показались бы ему слова ваши. Так и воскресение мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная премудрость Его может быть созерцаема, но не постигаема умом созданий. Богу все возможно. Чудес нет для него. Слабо помышление человека. Чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом неизбыточным, чудом невероятным. Дела Божии, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые. И ежегодно повторяет природа пред глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его преобразовательным, таинственным действием. Вы слушали эссе «Святитель». Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Предлагаем вашему... Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Предлагаем вашему вниманию рассказ «Серебряная метель» из сборника «Алтарь затворенный» Василия Акимовича Никифорова-Волгина. Читает Екатерина Сергеевна Краснобаева. До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает себя снежной пылью. звенит полозьями по голубым дорогам. Крыльцо садился на скамейку.